на уровне человеческой груди, причем метрах в трех позади него. Это был саперный пулемет, противопехотные мины направленного действия. Она бы не вызвала больших разрушений кровли, но в пещере после ее взрыва не осталось бы ничего живого. Далее он пошел, наступая только вслед овчарки. Проволока перечеркивала путь на каждом повороте, причем по 5-7 нитей. А когда начался подъем, пришлось карабкаться почти на четвереньках, в точности повторяя движение собаки. Здесь стояли сдвоенные мины, пластмассовая противопехотная, а под ней мощная противотанковая. После взрыва даже одной такой пары, падающие с кровли камни, вызвали бы взрывы других, и путь к сокровищам был бы навсегда отрезан, по крайней мере, через эти пещеры. Гои не хотели выдавать даже мысль о существовании своих сокровищ, однако она просачивалась сквозь земные толщи в виде догадок и предположений. Шагая собачьим следом по заминированным пещерам, Русинов еще не мог предположить, что стал одним из счастливейших людей, ныне живущих, ибо прикоснулся к будущему человечеству, которое имело защиту куда более надежную, чем минные поля.